Глава третья. Оставшуюся часть вечера подруги провели вместе. Расположившись на мягких подушках, они собрались вокруг небольшого столика, уставленного тарелками с аппетитной выпечкой и свежими фруктами. Аромат свежезаваренного травяного чая наполнял помещение, придавая вечеру особенный уют. Они много смеялись, вспоминая забавные истории, которые произошли с ними, точнее, с Арикой, Аларией и Заней, во время их обучения магии. Отрабатывая как-то провинность в библиотеке, Алария решила, дабы сэкономить время и силы, создать заклинание для упорядочивания книг. Однако вместо того, чтобы послушно занять свои места на полках, согласно алфавитному порядку, книги взлетели под потолок и принялись кружиться по библиотеке, громко выкрикивая при этом каждые полминуты первую букву фамилии автора. «И девочки, как же они орали! Они так орали!» — смеясь рассказывала она. «И при этом все вместе». «Все 10 000 томов!» «Ну и что, тебе зачли отработку?» — подколола подругу Евгения. «Ага, аж 2 раза!» — хмыкнула Ларри. «Мне назначили еще месяц отработки!» — трагично провозгласила она. «Жестоко!» — смеясь, посочувствовала Арика. «Мне за мои помидоры назначили всего 1 неделю отработки. Ты их тоже заставила летать?» — смеясь, спросила Евгения. «И мне даже страшно подумать, какую букву они при этом орали!» Заливисто рассмеялась Заня. «Если бы они орали ту букву, про которую мы все думаем, она бы 1 неделю точно не отделалась. А если бы они еще и все дружно рухнули с потолка, как это сделали мои книги?» Ухахатываясь, добавила Ларри. «Это б точно было вот то самое на букву «П», — смеясь подхватила Арика и добавила. «Нет, я, слава богам, всего-то переусердствовала с заклинанием ускорения роста. Все как обычно, хотела как лучше, а получились гигантские томатные бомбы». «Они что, взрывались?» Закрыв рот одной ладошкой, округлив глаза, уточнила Ларри. «Ну так перезрели же!» Вспоминая устроенный ей взрывной огород, хохотала Арика. «И как вас с такими выдающимися талантами в садоводстве и библиотечном деле занесло в военную академию?» Ухахатываясь, спросила Заня. «Ладно я. У меня отец генерал, и так как я папина дочка, у меня не только другого желания, но и альтернатив особо не было. Меня воспитывали как мальчишку». Поэтому, боюсь, из пансионата для благородных девиц меня выставили бы в тот же день, как только бы зачислили. «Сначала давай свою историю забавной неудачи с магическим заклинанием, а потом уже опять мы», — выставила условия Алари. «Алари, ты меня слышала?» — наигранно возмущенно воскликнула Заня, глаза которой смеялись. «Я дочь генерала и любимая папина дочка. Какие еще неудачи? Я росла совершенством», — шутливо резюмировала она. «Ну а если серьезно?» Даже не посерьезнела, а помрачнела она. То ни в одной из моих магических неудач ничего забавного не было. Сами понимаете, военная школа и все такое. «Фиг, какая ты скучная», — шутя фыркнула Арика. «Ну неужели вообще ничего? Ни одной забавной ситуации?» — не отступила Алари. За ней улыбнулась. «Ну, разве что...» «Ага, я так и знала, что что-то есть. Ну же, давай, рассказывай», — поторопила Алари. «Так пытаюсь». Лукаво блеснув глазами, улыбнулась генеральская дочь. «Но ты не даешь и слова вставить. Все-все, молчу, молчу». Проведя рукой по губам, словно бы застегивая их на замок, заверила Алари. «Нам как-то дали задание на боевой магии попытаться на основе универсального щита создать свой собственный. Ну, и я решила выделиться», — сказала она и взяла многозначительную паузу. «И что-то мне подсказывает, у тебя это получилось», — заметила болтушка Алари и тут же... Увидев, как закатили глаза ее подруги и затем покосились на нее, добавила: «Все-все, молчу-молчу. Мое заклинание предполагало создание магического щита, способного отражать любую атаку», — продолжила между тем Заня. «И так как у самой меня ума не хватило, я позаимствовала формулу из найденной на чердаке ученической тетради отца». Она снова взяла многозначительную паузу. «И?» В этот раз не выдержали уже все 3 подруги. И оказалось, что мой, то есть папин щит, не только отражает магические атаки, но и проектирует в пространство сатирические изображения атакующего. Каждый раз, когда кто-то из моих противников пытался поразить мой щит своим заклинанием, в воздухе прямо перед ним появлялась его карикатура, совершающая либо смешные и нелепые, либо неприличные телодвижения и жесты. Вот только если о смешных и нелепых телодвижениях и жестах я знала, идя на занятия, то про неприличные нет. Потому что неприличные жесты щит проецировал. Только в том случае, если атака была либо очень сильная, либо с подвывертом. А я всего 2 раза успела проверить, как он работает. И 2 раза это были атаки моей младшей сестры. Подруги покатились со смеху. И, естественно, все твои противники как один оказались либо с богатой на каверзы фантазией, либо не жалели сил, чтобы пробить твой щит. Держась за живот сквозь слезы смеха, проговорила Арика. «Само собой, бой же был показательный, и все старались показать себя с лучшей стороны. То есть бой был коллективный?» — уточнила Евгения, широко раскрыв рот и хлопнув себя по губам ладошкой от избытка чувств. «А-а-а!» — протянула она. «Угу», — шмыгнув носом, вздохнула Зания. «Показательный коллективный бой!» — повторили хором Евгения, Арика и Алари. «Где все показали себя с лучшей стороны, демонстрируя неприличные жесты и телодвижения. Ха-ха-ха! О, боги! Представляю! И я представляю! И я! Ты победила, Заня! Твоя история самая лучшая!» Единогласно присудили они подруге победу в их шуточном соревновании. «И что тебе за это было?» Вытирая слезы, лившие ручьем из глаз, смеясь и охая от колик в животе, спросила Алари. «От преподавателя и оценочной комиссии ничего», — вздохнула Заня. «Они же солдаты, поэтому не могли не оценить по достоинству солдатский юмор. А вот отец, когда узнал про мой подвиг, за плагиат по головке не погладил. Мне до сих пор стыдно». Она снова вздохнула. «И сколько тебе было лет тогда?» — спросила Евгения. 14, взрослая уже была», — с очередным тяжелым вздохом ответила Заня. «Но урок я усвоила, так что не переживайте, ваши формулы заклинаний я не стану тырить», — шутя добавила она. «Ну все. А теперь я жду ответ на свой вопрос. Итак, Алари и Арика, что привело вас в военную академию?» «Да все просто», — попыталась отшутиться Алари. «Когда у тебя есть склонность вызывать хаос там, где его не ждут, ты начинаешь искать место, где твои таланты найдут применение. И что может быть лучше армии для таких, как я?» «Ну а если серьезно?» — не отступила Заня. «А если серьезно?» — с легкой улыбкой начала Алари. «Я очень... Просто очень-очень хотела продолжить обучение, однако моим родителям было не по карману оплатить мое обучение даже в самой захудалой магической академии. И только для поступления сюда не нужны были ни деньги, ни связи, только мой уровень магического потенциала, наличие у меня целительского дара и то, что я драконесса по крови», — закончила она. «А я здесь из-за брата, из-за моего старшего брата», — грустно улыбнулась Арика. «Мы потеряли его год назад. Он служил на южной границе. К слову, Эрик закончил эту боевую академию. В одном из столкновений с грифонами на южной границе он получил ранение. Из-за нехватки целителей ему не оказали целительскую помощь вовремя». Голос ее сорвался. «Арика, прости, я не знала», — виновато прошептала Заня. «Ох, Арика!» Не зная, что еще сказать, сочувственно выдохнула Евгения. «Я так тебе сочувствую», — прошептала Алари. Арика на это вздохнула и продолжила. «Поэтому, как только я услышала, что в военную академию драконов набирают драконесс-целительниц, я не колебалась ни секунды. Да, моего брата уже не вернуть», — снова грустно улыбнулась она. «Однако я могу спасти чужого брата и ни одного». Какое-то время подруги молчали. Потом, слово за слово, они разговорились вновь, и через какое-то время в комнате вновь зазвучал смех. Ибо какой бы порой горестной и страшной ни была жизнь, она на этом не останавливалась, она продолжалась. За разговорами и смехом время пролетело незаметно, и когда подруги наконец посмотрели на часы, оказалось, что уже давно за полночь. «Пойдемте спать», — предложила Заня. «Завтра ранний подъем». Так как все четверо уже какое-то время зевали, то спорить никто не стал.